Глава 6. Создавая будущее. На ферме начали дохнуть куры. Фермер пригласил консультантов помочь. Они посмотрели, посчитали и говорят: надо стены в курятнике перекрасить в зеленый цвет. Травушка, муравушка. Настроение поднимется. Куры перестанут дохнуть. Перекрасили. Небольшое улучшение, а потом куры стали дохнуть в 2 раза больше. Так, говорят консультанты, направление выбрано правильно. С цветом не угадали. Нужно взять синий. Небо, радость и так далее. Опять небольшое улучшение, и снова в 2 раза больше кур сдохло. Сейчас, говорят консультанты, вот точно, красный. Ребят, спасибо, говорит фермер, но все куры сдохли. Жаль, а столько еще классных идей было. Любимый анекдот всех консультантов. Вижу счастье и радость на ваших лицах. Наконец-то можно оставить скучные анализы и перейти к креативу, как он есть. Глобальным проектам, масштабным идеям, фантастическим предложениям о том, как повысить производительность, шевеля ушами. Нет, это не сарказм. Так, разминка. Сарказм будет впереди. Проблема почти всех проектов по оптимизации в том, что команды пытаются обставить всех конкурентов, изобретя сферического коня в вакууме. И не важно, что он не жизнеспособен и только ухудшает ситуацию. Главное – креатив! Избежать подобной ситуации и создать жизнеспособное, эффективное решение помогут рекомендации из этой главы. Для начала давайте определимся, какими свойствами должно обладать требуемое решение. Что такое хорошо и что такое плохо? Прежде всего, решение должно быть привязано к проблеме, корневой причине и всему предшествующему анализу. Это самое часто нарушаемое правило. Складывается такое впечатление, что команда жила в полудреме во время анализа, а тут у них проснулась жажда процессной крови, и идеи посыпались, как из рога изобилия. Находясь в творческом раже, команда при этом часто вообще не смотрит на результаты ранее проделанной работы. Как итог, бездна инициатив из серии «Я у мамы художник». Один раз, работая с рационализаторскими предложениями в банке, мне попалась идея добывать гелий-3 на Луне с описанием всего процесса и даже схематичными рисунками на 40 страниц. Проблема была в том, что а. Панк не занимается вопросами добычи ресурсов на других небесных телах. Б. Обоснованием этой затеи называлось привлечение дополнительных средств в уставной капитал. И, наконец, В. Независимая оценка профильных специалистов показала, что это не серьезная работа, а фантазии на тему. Второе. Решение не обязано быть сложным. Часто сложные проблемы могут иметь вполне нетривиальные решения. Креативное решение может быть простым, но связывающим вещи, которые до этого никто и не думал соединять вместе. Например, в зданиях со стеклянными стенами птицы, часто не замечая их, могут удариться о стекло. Какое решение можно предложить? В свое время предлагались ультразвуковые глушилки, громкие колонки и много чего еще. Чаще всего все эти идеи были дорогостоящими и наносили вред птицам, а подчас и людям. Решение – сделать на стекле тонкие рисунки контуров хищных птиц. Просто и эффективно. Третье. Решение должно быть системным, просчитанным и взвешенным. Мы все-таки говорим об эффективности. Стоящая в 30 раз больше приносимого ей эффекта приблуда будет просто собирать пыль. Возвращаясь к теме 3D-принтеров, вспоминаю историю, произошедшую под Новый год. Звонит мне коллега. «Саша, помоги. Тут такая проблема. Проблема в процессе связана с организацией заявок на доработку ПО. Все шлют взаимоисключающие, ничем не обоснованные требования. IT в шоке. Нужно срочно разрабатывать критерии и налаживать процесс оценки предложений». И в чем вопрос? Руководитель считает, что нужно установить 3 3D-принтера и как-то включить их в этот процесс. Они уже куплены, а куда их девать непонятно. Как его убедить, что это бред и одно с другим не связано? Закопать трамвай в землю не равно построить метро. Помните об этом. Четвертое. Решение должно быть коллегиальным. Убедить людей в правильности выбранного пути подчас сложнее, чем придумать само решение. И снова про важность команды. Безусловно, когда вы будете доказывать другим логичность выбранного направления улучшений, будет много вопросов и скепсиса. Но ужасно смотрится картина, когда команда, не договорившись друг с другом, пытается убедить остальных. Так точно ничего не получится. Пятое. Решение необходимо протестировать и контролировать его эффективность на всех этапах внедрения. Все ваши гениальные идеи должны показать жизнеспособность в конкретных условиях. Вы можете быть правы на 110%, но учесть все просто физически невозможно. А потому нужно не просто сделать и забыть, а контролировать и поправлять решение, где нужно. Иначе получится знаменитый анекдот, где зайцы бегут от лисы и видят сову. «Сова, ты мудрая! Как нам спастись? Все просто! Станьте ежиками! Круто! А как? Я отвечаю за стратегию. Тактика меня не интересует. Как найти решение? Знаете ли вы, что такое мозговой штурм? Конечно, знаете, вижу лес рук. А умеете его проводить? Уверены, что умеете? Давайте посмотрим. Начнем с того, что вспомним. Мозговой штурм – групповая эвристика, которая помогает сгенерировать и оценить множество идей за короткое время. Соответственно, любой мозговой штурм состоит из двух последовательных этапов – генерации и оценки идей. Правила на каждом из этапов разные. На первом этапе работают следующие правила. Первое. Начинайте с обозначения проблемы и повторения основных корневых причин и выводов анализа. Вера в то, что все помнят, понимают и «ну давайте уже приступать, все и так очевидно», сродни веры в то, что если подуть на флешку, удаленные данные магическим образом вернутся на место. Предложения должны быть не отвлеченными, а адресно решающими проблемы и устраняющими корневые причины. Второе. Старайтесь выдать как можно больше идей. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, чтобы было чего выбирать. Во-вторых, поскольку чаще всего сначала выдаются банальные и шаблонные идеи, нужно их высказать, чтобы открыть чакры творчества. Третье. Никакой критики. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Я понимаю, что все мы непризнанные гении, но реальность это опровергает. Возможно, высказанная кем-то из коллег идея и не будет сногсшибательной, но она может натолкнуть вас на какие-либо интересные мысли, развить инициативы, даже посмотреть на проблему под новым углом. Четвертое. Никаких боевых историй и ворчания. Продолжение предыдущего пункта. Часто критика бывает не явной, а как бы из-под тишка. Да-да, но мы это уже пробовали. Нет никакой гарантии, что пробовали именно так, в той же последовательности, таким же способом, да и обстоятельства и технологии могли с тех пор сильно измениться. Пятое. Обязательно проводите сессию с опытным модератором. То мы и сами можем, что тут уметь? Дело-то не хитрое. Как-то это сильно напоминает рассказ Николая Носова «Мишкина каша». Помните, чем там дело кончилось? Лучше перечитайте. И это не прихоть. Когда творческий порыв захлестывает, а команда входит в креативный раш, только держись. Шестое. Поощряйте нестандартные идеи. Часто мозговой штурм сводится к банальности из серии «бери больше, кидай дальше». Конкретно ничего нового не предлагается, но звучат лозунги из серии «усилить контроль», «больше людей», «даешь холодильники с бесплатным пивом на этажах для повышения креативности». Никакой реальной пользы подобные идеи не несут. Они нужны, чтобы формально закрыть вопрос проведения мозгового штурма. Обратная сторона медали, а именно креатив ради креатива, не намного лучше. Оторванность от первого принципа, потеря проблемы и корневых причин как ориентира, приводит к нестандартным идеям, которые «стреляют» в кавычках не просто мимо мишени, а зачастую даже не в одном с ней направлении. Седьмое. Никаких табелей о рангах. Забудьте, у кого какая должность. Очень часто в присутствии своих начальников весьма неглупые подчиненные, которые порой предлагают гениальные идеи, боятся лишний раз воды попить. Идеально, когда начальники и подчиненные не участвуют в одном мозговом штурме, но, к сожалению, это не всегда возможно. Второй этап подразумевает сортировку полученных на первом этапе идей. Осуществляется она следующим образом. Первое. Сначала все идеи группируются по темам и сходству. Дублирующие друг друга идеи исключаются. Второе. Идет отбраковка идей, не связанных с проблемой и не учитывающих предыдущий анализ. Третье. Далее идет оценка по степени эффективности и возможности воплощения идей в жизнь. В этом прекрасно помогает диаграмма ПИК, или выбор. Идеи в ней распределяются по двум основным направлениям – простота внедрения решений и их эффективность. У обоих этих показателей нет каких-то заранее заданных параметров. Они работают на сравнительном анализе идей. Тем не менее, такой достаточно простой с виду инструмент предоставляет колоссальную помощь при сортировке. Простота внедрения решений оценивает количество усилий, ресурсов и времени, которые требуются для претворения идеи в жизнь. Легкость внедрения говорит, скорее всего, о том, что достаточно имеющихся ресурсов, а недостающие можно легко и быстро получить. Например, отмена какой-либо внутренней нормы не требует никаких сверхусилий, а внедрение или существенная доработка ПО всегда дорого стоит. Эффективность решений позволяет оценить, насколько идея способствует устранению корневых причин, а как следствие и проблемы. Малоэффективные решения наводят лоск и, по сути, ставят заплатку, в то время как высокий эффект системных решений позволяет решить вопрос раз и навсегда. Например, пресловутые памятки чаще всего просто облегчают жизнь, а изменение правил и логики предоставления сервиса позволяет навсегда устранить ситуации, где клиент или исполнитель могут совершить ошибку. Таким образом, решение может попасть в один из четырех квадрантов Познакомимся с ними поподробнее. Первый. Просто и высокоэффективно. Супер решения, простые, элегантные и дающие колоссальный эффект. Честно признаюсь, не во всех проектах удается их найти. Их общий объем от всех решений редко выходит за 5-10%. Например, кейс Nike, когда для предотвращения случаев хищения правые и левые кроссовки стали производить на разных заводах. Или решение сетей быстрого питания, когда при полной загрузке зала включается ритмическая музыка, чтобы, действуя подсознательно, клиенты быстрее ели и не засиживались. А когда клиентов мало, включается медленная джазовая музыка, чтобы они ели медленно и создавали эффект присутствия и успешности. Второй. Эффективно, но сложно. Большинство эффективных решений может доходить до 40-50% всех решений. По сути, это системная сложная перестройка или внедрение новых сложных модулей элементов. К таким решениям относятся изменения оргструктуры, перераспределение полномочий, даже изменение порядка обработки деталей или исключение каких-либо шагов. К ним же относятся IT-доработки, комплексное переобучение персонала, переход на другие нормативы. Часто при этом остаются недовольны, которые задают вопрос: а зачем тогда все эти «анализы» в кавычках мы делали, если я и так мог сказать, что нужно купить новое ПО? Вопрос в том, что эти «анализы» помогают выбрать адресное решение и избежать ненужных трат. Часто я видел, как покупалось очень дорогое оборудование, на которое возлагались огромные надежды. Но никто так им и не воспользовался, поскольку само по себе оно не заменяет весь процесс, и оно буквально пылилось в углу. Здесь уместно будет привести еще один пример, немного из другой области – продаж. Допустим, вы пришли купить новый телевизор. Если консультант пытается всучить вам самый дорогой, который может пригодиться только в центре управления полетами, это неадекватное решение. Если же консультант, узнав ваши потребности, предложит подходящий вариант, то на длинной дистанции от такой продажи сильно выиграют все – и клиент, и консультант, и продавец. Третий. Просто, но малоэффективно. Простые решения, которые ближе всего к быстрым победам. Часто это красиво и ярко и дает скорее пиар-эффект, с помощью которого потом можно продвигать сложные системные и, что уж греха таить, часто не самые популярные решения. Как и в случае с быстрыми победами, здесь главное не заиграться, иначе ничего, кроме красивых, но бессмысленных решений, вы не получите. Не так важно, будет ли памятка в виде фильма, театра кабуки или онлайн-игры, если эффект от нее будет меньше, чем от юридически правильно составленного договора. Четвертый. Сложно и ноль эффекта. Корзина, в которую удаляются все решения, не прошедшие по критериям в первые три квадранта. Возникает вопрос, а зачем вообще ее тогда заполнять? Во-первых, для спонсора и всех лиц, принимающих решения. Очень может быть, что им захочется понять, какой изначально был пул решений и оценить ваш выбор. Во-вторых, никто не застрахован от ошибки. Всегда должна оставаться возможность пересмотреть решение. А есть ли другие методы получения решений помимо мозгового штурма? Конечно, да. Во-первых, лучшие практики или бенчмаркинг. Изучение опыта других компаний, причем не обязательно из своей области. Тут, правда, нужно сделать ремарку. Зачастую решение, придуманное для другой компании, для решения другой проблемы, берется и внедряется под копирку. В итоге все недовольны. Но проблема не в решении, а в том, что вместо понимания основы и принципов, а затем их дальнейшей доработки под конкретную ситуацию, команда пытается вогнать пинками факты в схему. Показательным в этом смысле является изобретение средств воздухоплавания. Ранние изобретения в том или ином виде копировали взмахи крыльев птиц и не могли создать жизнеспособную модель летательного аппарата. Когда же разобрались в физике процесса, поняли, почему, собственно, крылья помогают держаться в воздухе, успех не заставил себя долго ждать. И заметьте, самолет не машет крыльями, но летит. Второе. Прототипирование и думание руками. Подходы и инструменты цикла дизайн-мышления, которые позволяют сначала попробовать собрать некий макет, прообраз, прототип, ошибиться, собрать новый и так далее, пока решение не станет зримым. Например, при доработке обслуживания клиента в рамках процесса используются элементы актерской игры, где часть команды представляет собой процесс, а часть клиентов. Совместно они ищут и отрабатывают наилучший способ организации сервиса. Достаточно часто для этого также могут использоваться элементы конструкторов, например, Lego, или пути клиента в виде настольной игры. Несмотря на кажущуюся детскость и несерьезность подобных решений, они дают отличный результат практически без затрат. Стоит только напомнить, что издревле короли и полководцы, обсуждая и просчитывая различные варианты сражений, использовали карты, макеты и фигурки крепостей, подразделений и орудий. Третье. Альтернативные методы мозговых штурмов. На самом деле существует множество различных техник проведения мозговых штурмов. И их число только увеличивается. Перечислять их все не задача для данной аудиокниги. Но парочку интересных я расскажу. А. Антирешение. Прекрасно подходит, когда ничего не приходит в голову. Добавляется первый этап. Сначала придумывают, как усугубить ситуацию. Часто гипертрофированный взгляд на проблему позволяет найти решение. После того, как мы придумали, как усугубить ситуацию, идет классический мозговой штурм, который опирается на антирешение. Б. Метод 6-3-5. Одна из версий молчаливого мозгового штурма. Часто используются теми, кто не может выдержать шумную атмосферу классических мозговых штурмов. 6 участников садятся в круг и в течение 5 минут пишут на листке по 3 идеи. Дальше есть 2 варианта. Спустя 5 минут листки передаются по часовой стрелке, и участники пишут еще по 3 новые идеи, и так пока круг не замкнется. Спустя 5 минут листки передаются по часовой стрелке, и участники пишут 3 идеи для развития тех 3 идей, что были написаны до них. Таким образом, на каждом листке к концу раунда образуется по 3 детально проработанных идеи. Какие бы средства генерации новых идей вы ни использовали, второй этап сортировка будет проходить с использованием матрицы ПИК или аналогичных ей инструментов. Успех генерации зависит от 2 всадников – бюрократии и системы управления. Если бюрократия используется некорректно, то мозговые штурмы проводятся формально, а получаемые идеи пусты и банальны. Я видел в своей жизни мозговые штурмы, которые больше напоминали официальные заседания коллегиальных органов. Дорогие скатерти, табличка, стол и стулья, врытые в землю. И ноль эффекта. Все чинно и по-взрослому. Даже протокол мозгового штурма в наличии. Отсутствуют только идеи, ведь люди чувствуют себя скованно, боятся выглядеть глупо и так далее. Другая сторона медали. Правила не соблюдаются вовсе. Бюрократии нет, но вместо полета фантазии мы наблюдаем форменный балаган. Следование правилам не формально, а с мастерством позволяет поставить бюрократию на службу креативу. Без системы управления, а именно четкой постановки целей, опоры решений на результаты анализа, сортировки на основе не чувств, а данных, команды часто уносят вообще не туда. Много классных идей, не имеющих отношения к рассматриваемым проблемам, ничуть не лучше, чем ни одной. Тестируя гипотезы. Оценка потенциальных идей в рамках обсуждений – действия поистине необходимы. Тем не менее, ничто не заменит оценку применимости идей на практике. Однако, берегитесь, всадники не дремлют. И в первую очередь это касается мышления. После долгого пути по поиску корневых причин и придумыванию решений команда нередко отдается во власть этого всадника. В чем это выражается? Во-первых, тестирование не проводится вовсе. Безусловно, протестировать все решения подчас не хватает ни времени, ни сил, но ключевые, наиболее затратные, а особенно связанные с изменением условий для клиентов или порядка взаимодействия с ними, должны быть протестированы. При правильном мышлении команда черпает из тестирования силу, а вот при неправильном слышны голоса тех, кто устал. Да зачем? И так все понятно. Это же наше решение. Как оно может быть неправильным? Молча. Может. Примите как данность то, что жизнь шире схемы. Вы могли не учесть какой-то фактор или ошибиться в его интерпретации, либо забыть о важном аспекте. Организация может просто не дозреть до таких сложных инноваций. Поставить мощный двигатель – неплохая идея. Но если вы не учли, что все остальные элементы механизма должны быть способны выдержать такую мощь, если системный анализ потерялся по дороге, тогда вспоминается анекдот. На борту современного авиалайнера старший бортпроводник говорит: «Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету. Напоминаю, что на первом этаже нашего авиалайнера находится бассейн, на втором мы с вами, на третьем рестораны и бары, а на четвертом кинотеатры и боулинг. А теперь переведем спинки наших кресел в вертикальное положение и посмотрим, как эта ерунда взлетит». Во-вторых, тестирование проводится формально и всегда успешно. Сама суть тестирования кроется в обнаружении и отработке ошибок, неточностей, логических несоответствий, получении и обработке обратной связи. Но, как говорят в некоторых компаниях, у нас не бывает неуспешных тестирований и пилотных проектов. Вспоминается фраза из моего любимого фильма «Сержант Билко» со Стивом Мартином. Главный герой на вопрос, почему он, редкий мошенник, устраивает подставной боксерский матч, отвечает: «Я люблю соревнования, исход которых известен мне заранее. Это делает их более организованными». Безусловно, это шутка, да и повод ужасный. Но часто, сами того не осознавая, люди делают то же самое с тестированием. Вы не поверите, но я присутствовал на встречах, где после разгромного доклада о том, что не выходит каменный цветок, а клиенты заявляют, что сие чудо-юдо им не надо, был ответ: Эти мелочи меня не интересуют. Внедряйте в массы. А потом этот же человек призывал все известные проклятия на подчиненных за то, что они его не отговорили внедрять подобные изменения. В-третьих, при тестировании клиентам подсказывают, а не собирают с них обратную связь. Извечная шутка всех специалистов по обслуживанию о том, что мы бы отлично работали, если бы не клиенты, оказывается, может обретать и новый смысл. Основное правило на тестировании, и поверьте, самое сложное, не подсказывать, не говорить клиенту, что и как он делает правильно или неправильно, а молча наблюдать и фиксировать. При проведении теста клиент должен пробовать сам, иначе в чем смысл? Хорошо, вы подсказали и показали. Но когда это войдет в промышленную эксплуатацию, вы же не станете за спинами каждого клиента. Как вы тогда обеспечите корректную работу и обслуживание? Как поймете, что и как нужно изменить? Следующий всадник, с которым вы столкнетесь при тестировании, — система управления. Вернее, ее отсутствие. Тестирование нужно готовить. Недостаточно просто прийти и разыграть сценку. Подготовка должна проходить так. Первое. Нужно подготовить место проведения теста и все необходимые инструменты. Если вы работаете с прототипом, он должен отвечать всем требуемым функциям, хотя бы виртуально. Например, при тестировании прототипов мобильных приложений на обычной бумаге делается эскиз со всеми «кнопками» в кавычках. Если клиент нажимает какую-либо кнопку, ему подкладывают листок с прототипом другого экрана. Естественно, никто не рисует картинки при клиенте, а готовит их заранее. Второе. Необходимо объяснить участникам, не клиентам, а сотрудникам, их роли, убедиться, что они поняли все правильно, сделать отдельный прогон. Самый большой ужас – наблюдать, как сотрудник бегает куда-то узнавать. Я уверен, что вы сами не раз попадали в ситуации, где вопрос нужно уточнить, хотя вы задали самый банальный и частый вопрос, на который по определению сотрудник обязан знать ответ. Третье. Нужно отобрать клиентов. Клиентами могут выступать как реальные клиенты, так и сотрудники. Важно. Нельзя готовить клиентов, объяснять им, просить их овладеть новой специальностью. Нужно в двух словах объяснить цели и задачи тестирования, обозначить, какую услугу представляете и какую проблему решаете, и дать клиентам пробовать. Подставной клиент бесполезен для вас. Да, вы услышите то, что хотите услышать, но как это поможет? Четвертое. Обязательно должны быть назначены люди, которые наблюдают и записывают, как клиент взаимодействует с решением, а потом берут у клиента обратную связь. Часто эту функцию пытаются повесить на кого-то из сотрудников, непосредственных участников теста. В итоге имеем ни Б, ни М. Ни обратная связь не собрана по-человечески, ни тест не проведен нормально. Пятое. Итоги теста должны быть зафиксированы. Причем для каждого решения нужна своя таблица. А. Что понравилось? Заметьте, не вам, клиенту. При этом фразы «все», «линолеум в помещении», «брошка у девушки-тестера» не подходят, потому что мы тестируем решение и обновленный процесс. Б. Что не понравилось? Опять-таки не вам. Понятно, что хочется сказать, что кофе был холодный, климат горячим, а проводить тест, не имея личного Роллс-Ройса под окном, значит работать в нечеловеческих условиях. Но тем не менее, речь снова о клиентах. С. Что было непонятно? Как клиенты существуют в этом мире, не понимая простейших инструкций? И отсутствием каких-либо способностей к обучению? А вот и нет. Речь идет о моментах, понятных проектировщику, но абсолютно неочевидных стороннему человеку. Вы бы знали, как я «люблю» в кавычках общаться иногда с техподдержкой, особенно когда слышу фразу вроде «А вы пробовали перезагружать? Этого не может быть!» А вы читали 130-страничное приложение к нашему 400-страничному регламенту. Д. Идеи и инсайты. В процессе тестирования вам или клиенту могут прийти в голову мысли о том, что можно сделать по-другому. Их обязательно нужно записать. Только не нужно тут же на месте все менять и делать по-новому. Этим вы только внесете сумятицу и сумбур в текущую сессию тестирования. В итоге и старые идеи не опробуете, и новые не изучите как следует. Лучше сделать еще одно тестирование. По итогам тестирования вам могут прийти в голову новые решения, или вы переоцените то, что уже предложили ранее. Все это должно найти отражение в матрице ПИК. Главное – понять, что поиск решений, как и анализ, итерационный процесс. Если у вас не получилось идеально с первого раза, ничего страшного в этом нет. Гораздо хуже, когда, формально пройдя все инструменты, вы выдали неработающие решения. Целевое состояние. Когда решения отобраны и понятны, необходимо подготовить карту целевого состояния процесса. Сделать это требуется по следующим причинам. Во-первых, одна картинка лучше тысячи слов. Как бы сильно мы ни делали упор на данные, анализ и логику, эмоции играют не последнюю роль при принятии решений. Сделав картинки до и после, где до – карта процесса текущего состояния, а после – целевого, вы можете продвинуть свои решения гораздо быстрее и проще, чем опираясь только на веру в человеческую рациональность. Представьте себя на месте руководителя, принимающего решение. Что для вас будет более убедительным аргументом? Таблица на 300 строк Excel, несколько сложных диаграмм или картинка, где слева процесс из 200 операций, запутанный до нельзя, с 20 ролями, а справа линейный, из 30 операций с двумя исполнителями. Во-вторых, исключение потери ценности. Решения должны не противоречить друг другу, работать системно, а в идеале создавать синергию, дополняя и усиливая друг друга. К сожалению, на этапе генерации и выбора решений, и даже при тестировании, не всегда можно отследить ситуации, когда решения закрывают старые проблемы и болевые точки, но при этом создают новые. Единая картина обновленного процесса позволяет избежать подобных ситуаций. В-третьих, компас. При внедрении решений жизнь вносит свои коррективы. Наличие у вас карты целевого процесса позволит не сбиться с пути, выступит своего рода компасом. И даже если решение поменяется, вы в итоге все равно получите требуемый результат. Итак, целевой процесс – штука во всех отношениях полезная. Но вот вопрос – а что это такое и как это сделать? Для начала проясним один методологический вопрос. Часто можно услышать о нескольких разных видах целевых процессов, которые можно встретить в проекте. Давайте разберемся. Первое. Процесс мечты. Dream process. Идеальная, и сразу сделаем оговорку, недостижимая картина будущего. Карта процесса мечты отражает состояние, в котором все потери и действия, не добавляющие ценность, устранены полностью. Решения приняты безоговорочно. Исполнители сразу и четко следуют новым инструкциям и никогда не ошибаются. И все в таком духе. Многие оптимизаторы предлагают сначала сделать процесс мечты, скорректировать его после обсуждения с руководством и, внеся поправку на реальность, получить целевой процесс. Второе. Процесс быстрых улучшений. Fast-to-be process. Процесс после внедрения быстрых улучшений и решений из квадратов быстро и эффективно и быстро, но малоэффективно матрицы ПИК. Некая промежуточная история до внедрения системных инфраструктурных решений. С одной стороны, наличие промежуточного образа неплохо, с другой, нет ничего более постоянного, чем временное. Процесс быстрых улучшений может в итоге превратиться в целевой не по задумке, а по факту. Вроде работает, зачем еще что-то делать, рассуждает руководитель. Третье. Целевой процесс. Процесс будущего состояния которой а. решает проблему, сформулированную в начале проекта оптимизации, и помогает удовлетворить требования и потребности клиентов. Б. Устраняет корневые причины, оказывающие высокое и среднее влияние. В. Убирает большинство потерь действий, не добавляющих ценность. Говоря проще, целевой процесс убирает проблему, но при этом основывается на реалиях и возможностях организации. Например, если мы не можем убрать какую-либо операцию по причине требований законодательства или технологий, мы можем ее упростить или сделать максимально удобной. Если при этом проблема решена, то все прекрасно. Другой пример. Мы можем устранить потерю, потратив огромный бюджет, которого нет и не предвидится. С точки зрения анализа, потеря останется, и это плохо. Но если ее устранение экономически невыгодно, лучше этого не делать. Я в своей жизни видел ситуации, где собственники, заигравшись в новомодные тренды, настолько сильно теряли связь с реальностью, что приводили свои компании на грань банкротства. Возникает логичный вопрос. А есть ли критерии хорошего целевого процесса, которые помогают критически посмотреть на получившийся опус и с уверенностью сказать, что с ним можно работать? Все очень сильно зависит от ситуации, но некие общие принципы, тем не менее, выделить можно. Первый. Потоковость. Хороший целевой процесс должен быть максимально выстроен по потоку, то есть избегать возвратов на предыдущие шаги, большого числа шлюзов и, как следствие, ветвей процесса, создавать максимально линейный клиентский путь. Хорошей метафорой для понимания идеи потока является труба. В идеале клиент или ресурсы, попадающие на вход, должны зайти с одной стороны и выйти с другой, нигде не задерживаясь и никуда не возвращаясь. Если мы говорим о производстве, то в идеале заготовка должна проходить каждую рабочую станцию один раз. Ресурсы использоваться конкретно с первой попытки. Если мы говорим об услуге, тоже применимо к клиенту. Представьте себе, что вы пришли в поликлинику на диспансеризацию или чекап, если вам так удобнее. При потоковой организации процесса вы начинаете с терапевта и движетесь от одного кабинета в следующий, и так до последнего, где получаете заключение. Безусловно, такая ситуация идеальна и дана для примера, но, тем не менее, показывает принцип. Представьте теперь обратную ситуацию, процесс, где вы вынуждены после каждого посещения очередного специалиста бегать в регистратуру, а потом искать следующего по всему зданию. Второе. Правило одной страницы. Речь идет о простоте и понятности коммуникации. Под коммуникацией понимается любая ее форма. Навигация и указатели в месте производства и обслуживания, документация, сообщения в чат-ботах и мессенджерах, голосовые объявления и так далее. Здесь работает правило 30 секунд. За 30 секунд новый для этой среды человек, неважно, клиент или сотрудник, должен суметь сориентироваться и понять порядок своих действий. Казалось бы, чего уж проще. Но на самом деле это одна из самых нетривиальных задач. Здесь мы сталкиваемся сразу с двумя всадниками – бюрократией и мышлением. Большинство людей со временем перестают вдумываться в содержание повторяющихся рутинных фраз. Это называется эффектом десемантизации, потери смысла. Например, слово «здравствуйте» означает «приветствие», при этом его изначальное значение – пожелание здоровья – нами уже просто не считывается. Тот же эффект наблюдается и при профессиональной деформации. Люди начинают воспринимать аббревиатуры, сокращения, специальные термины как само собой разумеющиеся. Более того, они не задумываются, что для других людей эти понятия ничего не значат. Однажды на заседании рабочей группы по одному из процессов встал вопрос об идентификации клиента в системе. Нужен универсальный идентификатор. Давайте поснился. А что это? Задал вопрос руководителя рабочей группы. Уважаемый во всех смыслах человек, профессионал, истинный интеллектуал. Как такой человек не мог знать, что такое СНИЛС? Да очень просто. В силу возраста и положения, которое подразумевало наличие помощницы, которая сама разбиралась со всеми вопросами, где нужен был СНИЛС. Отдельно стоит сказать про навигацию. И неважно, в офисе или на интернет-странице. Один раз в новом офисе я не мог найти нужный кабинет, где должна была проходить встреча. Я спросил у сотрудника, тот завел меня в тупик и спросил у еще одного сотрудника, который пошел с нами и также завел нас в тупик и обратился за помощью. В итоге я и еще 5 сотрудников тщетно пытались найти кабинет их непосредственного руководителя. Третье. Прозрачность процесса и статус его исполнения. Современные сервисы доставки и такси приучили нас, что мы понимаем, через какие этапы движется процесс и на каком из них в данный момент времени он находится. И хотим мы того или нет, мы переносим этот опыт на все остальные процессы. Наблюдая, как курьер бежит с вашим бургером по карте, вы получаете иллюзию контроля, привилегию хотя бы приблизительно планировать свое время, возможность понимать прогресс исполнения заказа. И это вас успокаивает. Почему я говорю об иллюзии контроля? Не потому ли, что даже если курьер движется медленно, неправильно или не туда, вы никак не можете повлиять на эту ситуацию? Но в большинстве случаев с процесса снимается большой объем нагрузки, поскольку никто не звонит, не отвлекает и не задает вопрос, ну когда уже все будет готово. На одном из проектов мы с командой изучали процесс обработки жалоб и обращений клиентов. Из них 70% были запросами на предоставление информации о статусе исполнения заказа. При этом 80% из этих 70% повторялись. Представьте себе, как сильно облегчилась нагрузка на колл-центр, когда на сайте появилась возможность отслеживать статусы. Четвертое. Встроенные мобильные технологии и электронное взаимодействие. Со сменой поколений все больше людей ориентируются на диджитал-решения. При этом само по себе решение, не встроенное в процесс, создает скорее проблемы, а не повышает удобство пользования. Как человек, много путешествующий на самолете, я всегда был категорически за введение электронной регистрации и цифровых посадочных талонов. В моем случае, когда ты едешь в командировку налегке, только с ручной кладью, подобная услуга позволяет сократить время в аэропорту, избежав очередей на стойках регистрации. При этом часть авиакомпаний сравнительно недавно отказались, а некоторые до сих пор требуют печатать посадочный талон. Если при этом в аэропорту нет стоек печати талона по QR-коду или, как со мной бывало не раз, они ломались, то клиенту нужно все равно идти к стойке регистрации. Таким образом, решение никому не облегчает жизнь, ни сотрудникам аэропорта, ни самому клиенту. Другой пример – электронный документооборот. Запомните раз и навсегда. Если в конце вам нужно что-то напечатать, у вас нет электронного документооборота. Я, например, до сих пор сталкиваюсь с ситуациями, где я еду формально на честном слове в другой город работать над проектом, поскольку подписать договор можно только вживую, несмотря на то, что у меня есть электронная подпись и возможность подписать все документы на компьютере. Но, как назло, крупная производственная компания с безумным бюджетом не имеет электронного документооборота. Пятое. Единообразие исполнения. Процесс, который при производстве одного и того же результата исполняется каждый раз по-разному, никак нельзя назвать управляемым и стабильным. Со временем различия будут нарастать, и разобраться, какая логика изначально закладывалась в процесс, будет просто невозможно. Единообразие должно быть не только на разных производственных площадках и в точках продаж, но и в разных каналах обслуживания. Заказ через сайт или мобильное приложение не должен требовать другой набор документов или операций, чем вживую в офисе. Отдельно стоит сказать о том, что единообразие может сильно облегчить, а его отсутствие сильно осложнить жизнь клиентам и сотрудникам. Представьте специалиста, который прекрасно зарекомендовал себя, и его перевели на другой завод на руководящую должность. Ему кажется, что он знает типовые процессы, и потому он думает, что быстро сможет перейти к решению каких-то более сложных проблем. Но не тут-то было. Ему приходится тратить время на изучение того, что вроде как должно быть одинаково везде. Сейчас принято говорить о том, что потребитель выбирает сердцем, что впечатление – вот что определяет выбор среди высококонкурентных однотипных предложений рынка. Но при этом мы часто забываем, что в основе лежат процессы. Недавно я отдыхал с дочкой в Нижнем Новгороде и зашел в кофейню одной известной сети, представленной на всей территории страны. У меня есть скидочная виртуальная карта этой сети, которой я прекрасно пользовался и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да везде, где есть эта сеть. Когда меня спросили про скидочную карточку, я, ни минуты не задумываясь, показал официанту телефон. Дальше была долгая и пространная речь, что конкретно в Нижнем отдельные скидочные карты. Как вы думаете, порекомендую ли я эту сеть тем из моих друзей, кто туда поедет? Конечно, нет. Заводить отдельную карточку, которую больше нигде по стране не примут, просто не имеет смысла, а пользоваться имеющейся нельзя. Так лучше сходить в другое кафе, где таких проблем нет. Шестое. Никогда не спрашиваем дважды. Идея повторных, дублирующих и заново совершаемых операций, мягко говоря, порочна. Если вы уже совершили некое действие, зачем совершать его снова? Зачем требовать от клиента 20 раз заполнять одну и ту же анкету? Зачем исполнитель должен писать одну и ту же информацию в трех разных форматах? Часто при анализе внутренней отчетности можно обнаружить, что 90% информации в отчетах дублируется. Возникает вопрос, что более эффективно – работать с одним отчетом или довести исполнителя до нервного срыва, чтобы он каждый раз менял буковки местами? Седьмое. Контроль встроен в процесс. О смысле, видах, пользе и минусах контроля мы поговорим в следующей главе. Сейчас же мы остановимся на том, как должен выглядеть контроль в идеальной картине мира. Люди совершают ошибки. Это факт, который нужно признать и смириться с ним. Вы не поверите, но чаще всего люди совершают ошибки не из-за невнимательности, безалаберности, некомпетентности, а также одержимости демонами лени и безответственности, а из-за того, что процесс практически заставляет их создать брак. Говоря проще, люди совершают ошибки чаще всего не по злому умыслу, а из-за отсутствия логики в процессе. Внимание, память, сила воли – очень ресурсно затратные элементы психики. Если вам нужно постоянно быть в напряжении, контролируя тысячу непредсказуемых факторов, рано или поздно, даже будь вы трижды ответственным, вы ошибетесь. Люди – не машины, хотя и машина может сломаться. Следовательно, процесс должен не позволять человеку совершать ошибку или максимально сокращать вероятность брака. В производственной системе Toyota подобный класс решений назван «пока-йоке». Я знаю, звучит не очень по-японски, но тем не менее. Контроль, встроенный в процесс, может просто предупреждать исполнителя об ошибке, давая ему возможность ее совершить, а может и предотвращать ее полностью. При строительстве крупных сооружений часто используют различную форму и окраску кабелей, чтобы соединять нужное с нужным. Вряд ли какому-либо человеку в здравом уме придет в голову мысль засунуть треугольную красную вилку в зеленый квадратный разъем. Хотя, конечно, бывает всякое. Форма сим-карты не позволяет всунуть ее в телефон неправильно. Поле на сайте, где нужно ввести номер телефона, ругается в кавычках на буквы и не позволяет вставить их в поле. Ну и так далее. Восьмое. Измерение процесса, удовлетворенности клиента и получение обратной связи. Мы уже говорили с вами о том, что мы не можем управлять тем, что мы не измеряем. Соответственно, целевой процесс должен обладать некими встроенными механизмами мониторинга его жизнедеятельности. Отдельное место при этом необходимо отвести измерению удовлетворенности клиента и получению от него обратной связи. Это не значит, что показатели стоимости, качества и времени совершения операций отходят на второй план. Отнюдь. Но голос клиента как первый звоночек сбоев, которые прошли мимо нашего пристального ока, сложно переоценить. Мой любимый пассаж на эту тему – закрытие комментариев и возможности подать жалобу в обновленном процессе. Идея следующая. Мы столько трудились, чтобы сделать конфетку. Какие тут могут быть жалобы? Просто люди не ценят наши старания. Внимание, новость. Работать много и работать хорошо – не синонимы. Можно настолько усложнить процесс, если не опираться на мнение клиента, что мама не горюй. В одном из моих проектов встал вопрос об отмене массы устаревших требований для сотрудников, отправляющихся в командировки. Первое решение, которое было предложено, повергло меня в шок. Процесс предлагалось оставить таким же, только сделать согласование автоматическим, если ответ не поступает в течение 3 дней. Клиентам приходилось бы делать все то же самое, но если раньше действия по сбору кучи бумажек еще можно было хоть как-то логически привязать к необходимости получения приказа на командирование, то в новом варианте получался набор бессмысленных действий, которые все равно бы приводили к получению приказа. 9. Минимальные требования. Клиенту и исполнителю должно быть просто и понятно. Ведь процессы созданы не для наказания и не под лозунгом «терпи», а для того, чтобы создавать некую ценность. А посему следует руководствоваться основным правилом туризма. В поход нужно брать не то, что нужно, а то, без чего нельзя. Если по закону, по правилам безопасности, по технологии что-либо не требуется делать, не делайте. Иногда до половины операций в процессе могут быть сделаны на всякий случай, чтобы ничего не случилось, если завтра будет зомби-апокалипсис. Однажды, устраиваясь на работу, я должен был заполнить аттестационный листок, который рассчитывал некие абстрактные баллы, которые потом влияли на размер моей зарплаты. Большего бреда я в жизни не видел. Во-первых, листок стал чисто формальным, бюрократическим документом, который ничего не решал, поскольку, как и все нормальные люди, я договаривался с работодателем о зарплате заранее, а не играл в поле чудес, чтобы узнать, как распорядилась судьба. Сам листок представлял собой более 7 страниц теста, и его никто не читал, просто расставлял в произвольном порядке галочки. А затем специально обученные люди подгоняли ответы так, чтобы появились нужные баллы, и вы вышли на зарплату, о которой договорились. Во-вторых, листок не был ничем регламентирован. Как выяснилось позже, он был создан одной, давно ушедшей на пенсию руководительницей, на всякий случай, чтобы, если будет «проверка» в кавычках, можно было прикрыть свою полную некомпетентность в вопросах подбора персонала. В-третьих, за все время с момента ввода листка ни одна, я подчеркну, ни одна проверка не обратила на него ровным счетом никакого внимания, потому что даже не знала его существования. Но кандидатов мучили по полной и потеряли несколько весьма достойных по пути. 10. Эффективность. Хороший целевой процесс является эффективным. Это значит, что он использует ресурсы таким образом, чтобы максимизировать полезность для клиента, уменьшив при этом затраты. Решения могут быть разные, дорогие и классные. Можно ли, например, заменить всех роботами? Да, наверное. Но если роботы будут стоить втрое дороже людей, а делать работу всего на 10% лучше, я бы задумался о рациональности такого подхода. Завершить разбор целевого процесса предлагаю знакомством с несколькими приемами, которые могут сильно облегчить создание целевого процесса. Первый. Стандартизация. Мы уже не раз говорили о пользе стандартов, так что не буду повторяться. Основное, что нужно помнить, стандарт должен разрабатываться с привлечением людей, которые потом будут должны его использовать в работе. Б. Он должен меняться со временем и появлением новых процессов, правил и технологий, убирая устаревшие и более неактуальные требования. Консультанты по изменениям очень любят следующий анекдот-притчу. Жена перед тем, как сварить сосиски, отрезает у них кончики. «Зачем ты это делаешь?» – удивляется муж. «Не знаю. Всегда так мама делала». Звонят маме. «Вот скажи, пожалуйста, зачем ты отрезала кончики у сосисок перед тем, как их сварить?» «Не знаю. Бабушка наша так всегда делала». Звонят бабушке. «Бабушка, ну хоть ты нам скажи, пожалуйста, зачем отрезать кончики у сосисок?» «А вы что, до сих пор варите сосиски в моей крошечной кастрюльке?» Второй. Параллельная обработка предполагает одновременное выполнение ряда операций, которые можно делать одновременно. В одном из моих проектов процесс расчета заработной платы и начислений представлял собой набор автоматических операций в системе, выполняемых на компьютере одного исполнителя. В силу количества данных, которые необходимо было обработать, компьютер нередко глючил, а исполнителю нужно было постоянно сидеть и высматривать ошибки, и в 80% случаев начинать процесс заново. От этой повинности люди прятались как от огня. В день расчета заработной платы бухгалтеры резко начинали болеть, проводить на складе инвентаризацию, в общем, искать себя. Решением было подключение еще трех имеющихся компьютеров к этой задаче с разбиением всего массива данных на четыре части. При этом исполнитель оставался один, поскольку система оповещения, как и раньше, уведомляла об ошибках, и исполнитель сразу подходил к нужной. Производительность выросла в 4 раза, а количество ошибок и глюков снизилось почти до нуля. Третий. Универсализация предполагает, что большинство базовых, то есть самых частотных операций в процессе, может выполнить почти любой сотрудник. Особенно хороша универсализация при массовых линейных процессах на производстве и в сфере обслуживания, где операции достаточно просты, чтобы им можно было обучить в разумные сроки почти любого человека. Безусловно, для сложных технологических процессов, где требуются специальные знания, такой прием не подходит. Часто при обслуживании можно столкнуться с ситуацией, когда при открытых 7 окнах клиент стоит сначала в одно окно, чтобы получить документ, потом в другое, чтобы его подписать, затем идет в третье за печатью. И каждый раз нужно отстоять очередь. Универсализация приводит к тому, что если раньше поток проходил 7 последовательных стадий, то теперь все стадии в руках одного человека, и это радикально сокращает время ожидания клиента. Четвертый. Объединение функционала. Часто каждый исполнитель в процессе отвечает за отдельную операцию. На конвейере это оправдано, но в сложных технологических процессах не всегда. Передача всегда несет риск потери, брака, возникновения ожиданий. Представим себе ситуацию. 95% операций по изготовлению узла делает один человек, а затем следующий просто смазывает стыки специальной субстанцией с помощью кисточки и передает на контроль. Что мы наблюдаем? Второй исполнитель большую часть времени простаивает. Более того, он делает операцию, которую вполне логично можно передать первому. Тогда, высвободив второго, мы можем распараллелить процесс. Вместо одного исполнителя уже два будут собирать узлы, и наша производительность вырастет практически вдвое. Пятый. Выравнивание нагрузки. Критически важна равномерная загрузка мощностей исполнителей. В противном случае вы создаете узкие места и бутылочные горлышки. В прекрасной книге Ильяху Голдрата «Цель» приведено несколько примеров неравномерной загрузки мощностей. Например, дорогие роботы, которые должны быть постоянно загружены, производят столько, что последующие этапы процесса просто не в силах переработать произведенное. В итоге создаются запасы перед следующим этапом. Возможна и обратная ситуация. Производительность процесса равна производительности его самого слабого звена. Неважно, что этап процесса способен обрабатывать 50 изделий в час, если последующее звено может выдавать только 10 изделий. В итоге – простой, разброд и шатание. Принципы принципами, но как же роботы? Автоматизировать все, да и дело с концом. И тут нам снова пора поговорить про второго всадника – Digital. А как помогут роботы? Вера в роботов, цифровые решения и так далее вполне себе оправдана. Многие современные технологии позволяют на самом деле творить чудеса. Но, как и всегда, есть нюансы. Давайте же поговорим о них. Первое. Наличие робота для выполнения той или иной операции не значит, что человек будет выполнять ту же операцию медленнее или хуже. В уже упоминавшейся ранее книге «Илон Маск» Уолтера Айзексона есть несколько примеров, когда, проходя по заводу, предприниматель видит, как медленно роботы выполняют операцию, а затем просят людей попробовать сделать ту же операцию вручную. И часто оказывается, что люди выполняют операцию лучше. На заводах Toyota существует целое направление – Каракури Кайдзен, в рамках которого создаются механические устройства, которые с одной стороны облегчают труд человека, а с другой экономят затраты на электричество и обслуживание сложных устройств, поскольку сами каракури устройства базируются на законах физики и механики – инерция, принцип рычага, сила тяжести и так далее. Это не значит, что оптимизаторы – скрытые лудиты. Отнюдь. Просто они всегда анализируют, кому эффективнее поручить задачу – роботу или человеку. Второе. Обучение и кадры. Несмотря на развитие беспилотных систем, нейросетей и прочих возможностей искусственного интеллекта, необходимо понять, что пока, во всяком случае, требуются операторы, инженеры, программисты и другие специалисты, чтобы создавать, настраивать и чинить различные системы. Этих специалистов не так много, стоят они достаточно дорого, и обращаться к ним нужно с разумными задачами. В одном из моих проектов собственник решил не мелочиться и сразу за большие деньги нанял кучу айтишников. А дальше стал ждать, когда случится чудо, и цифра преобразит его жизнь. Но чудо не случилось. Люди, не знавшие реальный бизнес, его проблемы, клиентов, команду и чаяния, заперлись в кабинете и стали творить. В итоге бизнес, ориентированный на широкого массового пользователя, получил множество дорогостоящих и сложных приблуд, ориентированных на техногиков. Печально. А так все хорошо начиналось. Третье. Сами по себе цифровые решения не принесут никакой пользы, если они не интегрированы в целевой процесс. Я знал немало команд по разработке IT-приложений, которые предлагали потрясающие решения, ориентированные на суперпродвинутых пользователей и последние флагманские смартфоны самых известных производителей, в процессах, клиентами которых были пенсионеры, дети и так далее. Шоком для моих знакомых ребят из IT стало появление в их офисе мирового светилы, который не стал смотреть никакие продукты, пока ему не принесут карты целевых процессов. Удивление было в основном потому, что большинство сотрудников не понимали, о чем вообще идет речь. Какие же решения могут пригодиться? RPA или Robotic Process Automation, говоря проще, роботизация бизнес-процессов. RPA не робот в привычном понимании, то есть не железный дровосек с горячим сердцем внутри. Это комплекс ПО-решений, которые позволяют выполнять рутинные задачи автоматически. Например, если у нас есть несколько операций, где необходимо из третьего столбика, заполняемой клиентом формы, перенести данные в определенное место в сводной таблице, это очень рутинная и монотонная работа. Мало кому захочется ее исполнять. Человек рано или поздно начнет совершать ошибки. RPA же прекрасно справится с этой задачей, выполняя одни и те же действия. И даже сам сможет открыть форму следующего клиента. Помимо экономии трудозатрат и снижения числа ошибок, а также высвобождения труда сотрудников на более интеллектуально сложные задачи, один из плюсов RPA – его легкая применимость. RPA позволяет снизить затраты на создание программы для него, поскольку действия пользователя просто записываются, а затем повторяются машины. Это похоже на то, как если бы я показал, как работать, а робот потом просто в точности повторил все мои действия. Бухгалтерский учет, управление персоналом и многие другие направления могут использовать RPA в своих процессах. Второе. Искусственный интеллект. Класс решений, которые имитируют человеческое мышление и способен к обучению. Сегодня уже никого не удивишь ни машинами с умным автопилотом, которые способны сами передвигаться по городским улицам, ни виртуальными помощниками, которые распознают речь и взаимодействуют с человеком в офисе и дома. Из наиболее полезных для оптимизации и чаще всего широко используемых в ней решений в области ИИ на сегодняшний день можно выделить. Первое. Чат-ботов, виртуальных помощников и голосовых ассистентов, используемых для общения с клиентами. Их польза для целевого процесса в снижении нагрузки на операторов и ответе на типовые вопросы и поисковые запросы клиентов. Отдельно необходимо отметить, что вам не обязательно создавать свой собственный ИИ или открывать IT-компанию. Уже сейчас можно воспользоваться услугами чужого ИИ, взять его в аренду. Например, компания IBM использует суперкомпьютер с ИИ IBM Watson, который в 2011 году выиграл у людей в телевикторине Jeopardy, аналог передачи «Своя игра», в том числе для предоставления коммерческих услуг. За подписку вы можете создать свой собственный чат-бот или другое решение с использованием возможностей IBM Watson, используя встроенные типовые модули. При этом не нужно быть программистом. Система предложит небольшой учебный курс, который расскажет, как путем простых, логически встроенных команд создать рабочий чат-бот и интегрировать его с вашим сайтом. Безусловно, существуют и ограничения. Встроенный модуль подходит пока для типовых задач, например, если вы владелец небольшого магазина. Для сложных и распределенных контактных центров потребуется помощь специалистов. Но и им не придется создавать решение с нуля, поскольку они будут опираться на уже имеющиеся разработки. С каждым новым проектом система совершенствуется, обучаясь на все возрастающем количестве данных. Второе. Системы распознавания образов, необходимые для контроля за качеством продукции, обнаружения дефектов на производственных линиях. Не менее важны они и для обеспечения безопасности, а также для улучшения робототехники. Области применения систем распознавания образов невероятно широки и увеличиваются день ото дня. Их используют для идентификации клиента и сотрудников, в медицинской диагностике для изучения рентгеновских снимков и сканов КТ и МРТ, помощи в постановке диагноза. Обученная на огромном массиве данных нейронная сеть способна распознать заболевания уже на ранних стадиях, в сельском хозяйстве для контроля посевов и так далее и тому подобное. Современные роботы, особенно работающие среди людей, также замечены в распознавании образов. Это позволяет перейти от манипуляторов, намертво закрепленных на конвейерной ленте, к системам, работающим вместе с человеком, ко-роботы, которые позволяют рабочему и роботу трудиться над одной задачей синхронно и безопасно для человека. А что уж говорить про документооборот? На одном из проектов пару лет назад я вместе с коллегами наблюдал нейронную сеть, которая, не будучи самой сложной в мире, прекрасно справлялась с работой 30 человек, сортируя и регистрируя как входящую электронную, так и бумажную корреспонденцию. Таким образом, основными плюсами для целевого процесса будут высвобождение времени сотрудников от рутинных задач, снижение количества брака, улучшение качества принимаемых решений. Третье. Цифровые двойники. Виртуальные копии, которые имитируют деятельность решения или процесса в виртуальной среде. В прошлой главе мы говорили об имитационном моделировании. Представьте себе аналогичную модель, только в большем масштабе. Не только отдельный процесс, а вся деятельность предприятия воссоздается в виртуальном пространстве. На текущий момент цифровые модели самолетов, зданий, автомобилей помогают сэкономить значительные средства. Тысячи виртуальных тестов позволяют опробовать системы и решения в любой среде и в самых различных ситуациях. Безусловно, это не отменяет полевых реальных испытаний, но дает возможность сэкономить время и деньги. То же самое с предприятием. Понять, как целевой процесс впишется в общую структуру деятельности и не приведет ли предлагаемое решение к отказу других жизненно важных процессов, созданию новых узких мест поможет цифровой двойник. Создание цифрового двойника даже одного процесса – комплексная задача, для которой требуется состав всех элементов процесса, типы связи всех элементов между собой, начальное и конечное состояние объектов, контрольные точки и риск-факторы отклонений, представление о последствиях каждого отклонения. Четвертое. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Автоматизированные системы, которые упрощают принятие решений, анализируя большие объемы данных, моделируя различные сценарии и предлагая рекомендации для выбора наиболее подходящего варианта действий. Из ярких примеров можно привести GPS-маршрутизаторы, предлагающие различные варианты маршрутов до точки в зависимости от дорожных условий и целого набора других факторов, решения по оценке финансовых рисков и планированию, оценки и предложений по размещению новых офисов. Как? Неужели это все? Конечно же нет. Безусловно, есть организации, которые идут сильно дальше приведенных примеров и пытаются создать гораздо более продвинутые решения в рамках процессов. Но пока это первые ласточки. Например, магазин Just Walk Out, Amazon, который позиционировался как точка продажи без касс и продавцов. С использованием камер, датчиков и систем искусственного интеллекта магазин предлагал пользователям совершенно новый опыт. Заходишь в магазин, кладешь товар в корзинку, а на выходе деньги за распознанные товары просто списываются с карты. При этом в рекламном ролике демонстрировалось, как покупатель берет товар с полки, добавлен в виртуальную корзину, а потом передумывает и ставит обратно на полку, товар удален из виртуальной корзины. При этом клиенту не нужно было каким-то особым образом сканировать товар, ставить его на определенное место и так далее. Супер идея, согласитесь. Но не взлетело. Несмотря на значительную помощь в виде тысяч нанятых из Индии сотрудников, которые должны были помогать системе в процессе обучения, часто происходили ошибки. Неправильно распознан клиент, и его товары добавились в чужую корзину, товар не был учтен и так далее и тому подобное. Естественно, это не значит, что нужно отказаться от ИИ, но необходимо понимать текущие ограничения подобного класса решений. Первое. Все приведенные примеры пока относятся к категории слабого ИИ, который работает в рамках какой-то одной задачи и ограничен ее рамками. Второе. Для обучения и настройки ИИ-систем требуются данные, время, деньги и люди. Третье. ИИ не способен сам себе ставить задачу и определять направление своих действий. При всех плюсах ИИ необходимо четко анализировать экономическую целесообразность и пользу для целевого процесса при использовании подобного типа решений. Есть ли у нас план, мистер Фикс? Итак, у нас теперь есть целевой процесс. Прекрасная карта, вычищенная до блеска. Гений управленческой мысли, хоть в музей отдавай. Но все это может остаться не более чем прекрасной и несбыточной мечтой, если мы не подготовим план внедрения. И вот здесь кроется один важный краеугольный вопрос. Где заканчивается проект по оптимизации? На моменте внедрения всех решений? А если их ждать 2 года? Или и того больше? Когда уже команда может разойтись по своим прямым обязанностям? Давайте наглядно рассмотрим эту ситуацию. Первая линия обозначает проект оптимизации. Его цель – проанализировав процесс, на основе данных выявить корневые причины, разработать под них целевые решения и убедиться в их жизнеспособности. Сделать это можно 2 способами – дождаться первых результатов и убедиться в состоятельности сложных решений с помощью теста. На этом задача оптимизатора заканчивается и начинается задача внедренца. Проект по внедрению решений целевого процесса – другая история. Она больше похожа на классическое управление проектами, такими как строительство или перевод на новую систему отчетности. Могут ли эти истории совпадать по времени? Безусловно. Но в равной степени может быть и наоборот. Внедрение целевого процесса постепенно переходит в управление из проектной деятельности в процессную, из уникальной в рутинную работу. По-хорошему, команда оптимизации процесса после защиты проекта передает всю документацию владельцу процесса, который создает новую команду на основе своих подчиненных, экспертов из проекта оптимизации и новых членов из представителей подразделений, помогающих с внедрением. Немного путанно. Давайте разберем на примере. Мы с вами команда оптимизации процесса приготовления сырников. Проблема в том, что сырники получаются подгоревшими. В нашу команду входит черный пояс по оптимизации, эксперты из департамента приготовления сырников, повара, сотрудники департамента снабжения продуктами, операторы плиты и так далее. В ходе нашего проекта мы устанавливаем, что корневые причины кроются в равномерности поставок муки, устаревших навыках персонала и в оборудовании. Для внедрения решений нам понадобится помощь отдела закупок, управления логистики и HR, которые изначально не входили в команду проекта. Самое сложное при подобной передаче – не выплеснуть с водой дитя. Если просто передать новой команде свои выводы, ничего не объяснив и не обсудив, скорее всего, вы получите не то, что ожидали. Отправной точкой для обсуждения будет план внедрения. План внедрения создается следующим способом. Первое. Вы берете решение и вписываете его в план как задачу. Второе. Вы выписываете действия и мероприятия, которые необходимо совершить, чтобы решение было внедрено в целевой процесс. Третье. Далее необходимо определить сроки и ресурсы для реализации задуманного. Четвертое. Затем назначить ответственного за каждую задачу и мероприятие. Пятое. Проверить операции на согласованность, чтобы одним и тем же ресурсом в одно и то же время не выполнялось несколько задач. Хорошей альтернативой является план формата мультипоколенческого проектного плана. Язык сломать можно, поэтому его чаще называют МППП или МП3. Нет, вы не ослышались, и это не популярный в свое время формат музыкальных файлов. В нем все предлагаемые решения разбиты на поколения внедрения. Чаще всего берут три поколения в соответствии с матрицей ПИК. Первое поколение – до 1-2 месяцев, быстрые решения с высоким и низким эффектом, пресловутые памятки, отмена устаревших форм и так далее. Второе поколение – от 2-4 месяцев. В основном сюда входят долгие системные решения, но при этом не требующие изменения инфраструктуры, доработки ПО, внедрение новых методик и оборудования, изменения нормативной документации. Третье поколение – от 4-8-12 месяцев. В них входят системные улучшения инфраструктуры, изменение оргструктуры, покупка и установка нового системного ПО, выстраивание сквозного процесса с поставщиками и так далее. Поколение не имеет жестких временных рамок. В зависимости от проекта, первое поколение может воплощаться в жизнь в первые 3 месяца, а третье – до 1,5 лет. Вне зависимости от инструмента, первый прообраз плана, некий его эскиз, команда делает сама. А потом идет согласовывать это со всеми ответственными. Честно признаюсь, тут нужно запастись терпением и волокордином. Бесконечные встречи, разжевывание азбучных истин, преодоление сопротивления детских страхов, усмирение эго и «не хочу учиться, хочу жениться», но по-другому никак. Сразу хочу предупредить особо рьяных ретивых, желающих поиграть мускулами, понимаете, административным ресурсом. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да, безусловно, можно выпустить приказ, даже 2. Да что там гулять, так гулять! 3 приказа! Всех обязать и наказать за неисполнение. А потом тишина. Нет, исполнять, безусловно, будут. Вопрос «как?» и «надо ли вам это как?» Согласование плана с ответственными подразделениями во многом также зависит и от позиции спонсора, как инициатора проекта оптимизации. Его задача, соглашаясь с внесением уточнений в план внедрения, неизменно гнуть генеральную линию, изменением быть и пресекать всяческие попытки спрыгнуть с темы. А они будут, уж поверьте. Главное понимать, что при отлично проведенном анализе ваши выводы и решения на порядок, а то и на 2, более аргументированы, чем «не хочу, не буду» или «да это так работать не будет». Подведем итог. Первое. На фазе решения проблемы вы начинаете с разработки решений для устранения выявленных на предыдущих этапах корневых причин. Ключевыми факторами успеха здесь будут следование правилам проведения мозгового штурма, дань уважения бюрократии и системный подход к выбору и анализу предложенных инициатив с помощью матрицы ПИК, снимаем шляпу перед третьим всадником, системой управления. Второе. Оценить успешность предлагаемых решений можно с помощью прототипов и их тестирования. Здесь снова важно работать с системой управления, но не забывать уделить отдельное внимание мышлению. Не просто подготовить тестовую площадку, но и правильно использовать и собрать обратную связь от клиентов. Третье. Карта целевого процесса позволит вам не просто создать видение будущего, но и проверить, как будут совместно работать предложенные вами решения. Четвертое. Второй всадник Digital предлагает много решений по роботизации процессов RPA, а также использованию решений на базе ИИ. Все они могут значительно упростить вашу задачу, но не стоит забывать, что сначала нужно рассмотреть все альтернативы, чтобы потом решить, что будет более эффективно. Пятое. Мультипоколенческий план внедрения, согласованный со всеми участниками, позволит притворить ваши решения и целевой процесс в жизнь, не потеряв ничего существенного по дороге. Шестое. Главное помнить, не создавайте решений ради решений. Ваша основная задача – устранить корневые причины и обеспечить достижение цели проекта, удовлетворить ключевые клиентские требования.